Пугачев, ободряя своих, ездил в рядах атакующих. Бой был прежестоким. Как скоро кто будет пострелен, 10 человек на его место тут минуту поставлено будет. Рядом с русскими сражались башкиры. Большая часть билась в латах холщовых, в 30 или 22 рядов шито холста, пересыпав пеплом. Повстанцы подступили к крепостным стенам, но здесь их встретил сильный огонь из пушки. На близком расстоянии артиллерист, стреляя в плотные массы пугачевцев, наносил им большие потери. Они снова отхлынули назад. Через 3 часа началась 4-я атака. На этот раз осаждавшие шли под прикрытием вазов с сеном и соломой. Это посоветовал сделать Пугачеву Белобородов. И я взял так Уткинский завод. 19-20 июня представители восставших приходили к городу с увещанием. Говорили, что их государь, подлинный император, среди жителей, многие из которых побывали в лагере Пугачева, передавали ему данные о правительственных силах, их намерениях, произошел раскол. Одни выступали за то, чтобы сдаться, другие – за продолжение борьбы. Ко всему прибавилось еще одно обстоятельство, весьма своеобразное и любопытное. Представители повстанцев, склоняя жителей к покорности императору, предлагали им прислать своих людей и посмотреть его. В городе же проживал отставной гвардии сержант Петр Треногин, которому, по его словам, случалось во время службы видеть Петра Третьего. Жители, посоветовавшись, 19 июня решили послать его, чтобы посмотреть императора. Об этом сказали Пугачеву, и он, по словам Творогова, переодевшись в простое казацкое платье и поставив в ряд казаков человек с 20, стал сам между ними и приказал привести посланца из крепости. Треногин явился, его поставили перед шеренгой казаков, и он смотрел на каждого. Наконец подошел к Пугачеву, уставил глаза свои на злодея и смотрел пристально. Это продолжалось довольно долго. Емельян взял инициативу на себя. «Что, старик, узнаешь ли ты меня?» «Бог знает, как теперь узнаешь. В то время был ты помоложе и без бороды, а теперь в бороде и постарее. Смотри, дедушка, хорошенько, узнавай, коли помнишь». Треногин еще смотрел на него. «Мне кажется, что вы походите на государя». «Ну так поди, дедушка, и скажи своим, чтобы не противились мне, а то ведь я всех вас предам смерти». Сержант возвратился в Осу. Военный командир Скрипицын и воевода Пироговский спрашивали его: «Ну как, похож он на государя?» «Волосами и глазами как государь, а лицом несколько не походит, однако действительно уверить не могу». Поскольку государь, как сообщил сержант, грозил всех истребить, если не сдадут город, майор Скрипицын предложил пойти на это. «У нас не осталось ни пороху, ни ружейных патронов, не лучше ли сдаться без сопротивления, ибо нам против столь многочисленной толпы защищаться уже невозможно». «Сдаваться злодеям», – не согласился Пироговский, «не видя от них еще серьезной опасности, нет никакой надобности». Скрипицын предложил послать еще раз сержанта к государю. Треногин поехал, опять произошли смотрины, и он признал его, поклонился императору. «Теперь я узнаю, что ты подлинно наш надежный государь». «Ну, как уговори своих офицеров, чтобы не проливали напрасной крови и встретили бы меня с честью?» Треногин вернулся в город. Он кричал, ступая в крепость: «Господа офицеры, полно не противьтесь, он подлинный наш государь Петр Федорович». В городе продолжались совещания и разногласия. Между тем, 20 июня повстанцы под прикрытием вазов стали приближаться к Осе. По ним начали стрелять, но, испугавшись, что осаждавшие зажгут сено и солому, а это неизбежно вызвало бы пожар в городе, его защитники закричали: «Не подвигайте вазов близко, дайте нам сроку до завтра посоветоваться, мы сдадимся без драки». Пугачевцы остановились, согласились подождать до утра следующего дня. В Осе некоторые офицеры надеялись, что к тому времени придет помощь, отряд полковника Попова, но он не появлялся. Скрипицын приказал готовиться к сдаче. У Пугачева появился его парламентер. не будешь ли его майора и команду казнить за чинимое до того договора сопротивления?